О причине раздора между ними Алексей догадывался. Он помог подняться съежившейся в углу женщине, уложил ее на кровать. Из-под разорванного на плече платья виднелись сине-красные ссадины. Нилов намочил полотенце в холодной воде, положил на рану. Разбитые пальцы рук обработал зеленкой. Коростелев успокоился, молча следил за тем, как Нилов ухаживает за Татьяной. Она тоже перестала плакать, лежала, прикрыв распухшие веки. Он накрыл Татьяну одеялом, Коростелев разлил водку, пригласил Алексея. «Спасибо, сосед, за угощение», — отказался Нилов, — «но мне еще в город ехать». «А мне что, с ней оставаться?» — угрюмо косясь на Татьяну, спросил Коростелев. «А как иначе, Ваня? Вы муж и жена. Что ты так разошелся? Мог покалечить ее, а это тюрьма. Лучше в тюрьму, чем видеть ее проделки. Я уже давно замечал, да верить не хотел». Коростелев глотком опрокинул рюмку. «Я ее стерву на кухне поймал, сука, уже по-собачьему!» Он запнулся, сплюнул в сторону. Нилов поднялся из-за стола, попросил Коростелева. «Иван, я обоих вас понимаю. Я не раз тебя слушал, помогал как мог. Подчинись и ты мне». Он дружелюбно положил ему руку на плечо. «Приляг, отдохни сегодня, завтра разберетесь». Он вышел из комнаты, не закрывая за собой плотно дверь. Пока стирал рубашку, чистил форменную одежду, мельком поглядывал на Коростелева. Тот поначалу тихо разговаривал сам с собой, а вскоре и вовсе уснул. Алексей уложил его в постель, посмотрел на Татьяну. Она не спала, плакала, уткнувшись лицом в подушку. «Возьми себя в руки», — попросил он, — «слезами горю не поможешь». Через полчаса Нилов гулял с Катериной по вечернему городу. Они так увлеклись выбором пейзажей для съемок, что незаметно для себя перешли на «ты». Катерину удивило, что Алексей отлично владеет фотоаппаратом. Не удержалась, спросила. «Наверное, в милиции работают лучшие мастера фотодела, чем на журфаке». «Нет», — улыбаясь, ответил Алексей. «Наши мастера-эксперты в основном фотографируют предметы как доказательство. Им не надо вкладывать душу в съемку. Это тебе, как будущему журналисту, творческой натуре кадров нужно насыщать истинной эстетической красотой, сохранять художественность, правдивость, выразительность, стараться поймать динамичность объекта». Катерина остановилась, внимательно посмотрела в глаза Алексею. «Кто тебя этому учил?» — спросила она. «Мама и жизнь», — ответил Алексей. «Мама учит ребенка жизни независимо от его желаний, а жизнь заставляет человека учиться самому». «Расскажи мне о себе», — попросила Катя. Нилов помолчал немного. «Моя жизнь похожа на тысячи, а может и больше жизней деревенских мальчишек. Они, закаленные физическим трудом, с детства грезят, фантазируют о своей судьбе, и с каждым годом их мечты прессуются в такой сгусток энергии, что, когда он переступает порог совершеннолетия, с огромным желанием и силой воли стремятся достичь своей цели. Правда, у каждого она своя. Мне, например, нравится помогать людям, защищать их, и животных, и насекомых, и растения. Каждое живое существо нуждается в этом». Алексей легко сжал Катину руку. Ее нежную ладошку хотелось прижать к губам и целовать. Целовать и целовать, не обращая внимания на прохожих. «Алеша, ты любишь осень?» — тихо спросила Катя. «Еще бы», — ответил он. «Это мое самое любимое время года. Вот послушай. Уведи меня, осень, на зарю перелесками, завлеки в хороводы белоствольных берез, где на тонких березах дорогие подвески тихо трогает первый несмелый мороз. Дай мне всласть надышаться дурманящим воздухом, зачаруй и оставь одного у реки. Дай увидеть, как солнце, веря в добрые россказни, щедро сыплет ладонью на волну медики. Словно хочет вернуться, не желая расстаться ни на день, ни на ночь с этой дивной землей. Разреши мне, пожалуйста, взять с собой для богатства желтый лист, что кружит и кружит над тобой. Катя взглянула на него, понимая всю степень его вдохновения. Искорка понимания и разгорающейся любви пронзила обоих. Им хотелось слышать голос друг друга, идти рядом по жизни и говорить о самом важном. Что если у человека нет любви или надежды на любовь, бессмысленна работа и невыносима жизнь. Ему нипочем человечество, идеалы, он не способен дарить добро людям, творить и жить. Если нет у человека любви, значит, у него нет источника тепла и энергии. Это была не сказка и не сон. Это была явь, и только осень могла понять их, целующихся посреди улицы. В ночном лесу было тихо. Казалось, все вокруг замерло. Трава, листва, птицы, звери — ни шороха. Даже звезды на небе и те застыли. Лисичкин посматривал на поляну, где лежал труп незнакомца. Прижимался к дереву. Безысходность ситуации, в которую он попал, наконец-то немного рассеялась. С жадным на деньги Песковым удалось договориться, пообещать ему загородный дом, переписанный на тетку, и квартиру, подаренную Ермоленко. «Сейчас главное выиграть время», — рассуждал он. «Пусть видит, что я очень сожалею, виноват перед ним». И готов отплатить всем, что он пожелает. Захотел загородный дом с квартирой — забирай. Ему не жалко было жилья. За это время, пока Песков будет переоформлять или продавать его, главное, чтобы следствие ему не помешало. Лисичкин рассчитывал на удачу. Ему позарез нужен был мобильный телефон. Один его звонок Володе Плющу или Карасеву в Москву — и его освободят, и тогда уж перед ним пес будет стоять на коленках, просить прощения. Ну, а если по каким-то причинам не удастся с ними связаться, у него в запасе есть еще один человек, занимающий высокий государственный пост. Этот не отступит, мертвой хваткой вцепится в горло пса. Этот знает, чего хочет, и будет стараться изо всех сил его освободить. Ему нужны деньги. Много, очень много. Лис зло дернул к себе длинную цепь, которой пристегнули его наручниками, растер руку. По-прежнему болела голова. Вокруг раны на волосах образовалась кровяная корка. Он прислонился к дереву, почувствовал затылком шероховатую холодную кору. Вроде бы стало легче. В легкой полудреме его охватила нервная дрожь. Он открыл глаза, прислушался. Послышался хруст сухих веток, шелест листвы. Нервная дрожь постепенно стала переходить в какой-то лихорадочный озноб, и он бессознательно поднялся с земли, начал всматриваться в темно-синие проемы между деревьями. Не заметив ничего подозрительного, Лисичкин успокоился, смелее огляделся вокруг, утешая себя, что страхи ему приснились. Он вновь впал в задумчивость, в легкую дрему. Когда опять, вздрогнув от шороха на поляне, проснулся, почуял зверя. Присутствие волка ощущалось все отчетливее. Зверь шел на запах крови. Дрожь в теле усилилась, участилось сердцебиение. Животный страх овладел человеком, когда в серой ночной пелене он увидел с десяток волков, бегущих по поляне. В ужасе Лисичкин вскочил с земли, обхватил руками ствол и, цепляясь ногами за шершавую кору ели, вскарабкался на первый сук. Звон цепи остановил бег зверя.